На следующий день три легиона двинулись в путь. Десятый с девятым направились в Самарабриву на отдых. Седьмой пошел в порт Итий. Даже если бы Цезарь захотел, оставить здесь гарнизон не представлялось возможным. Земля в округе была вытоптана и покрыта телами врагов. «Весной я разберусь с нервиями, Вертикон», — сказал Цезарь своему стороннику. «Ты ничего не потеряешь от дружбы со мной, обещаю. Возьми все, что тут остается, себе». Вертикон и его люди возвратились в свои деревни. Вертикон вернулся к жизни вождя Нервиев, а слуга вернулся к плугу. Ибо у этих людей не было принято повышать статус человека даже в знак благодарности за его заслуги. Обычаи и традиции были слишком сильны. Да слуга и не ожидал никакой награды. Он выполнял свою обычную сезонную работу, как и раньше, подчинялся Вертикону, сидел у костра по ночам со своей женой и детьми и молчал. Свои чувства и мысли он держал при себе. Цезарь с небольшим кавалерийским сопровождением поскакал к верховьям Мозы, предоставив своим легатам возможность самостоятельно довести легионы до места. Ему было необходимо увидеться с Лабиеном, приславшим сообщение, что триверы неспокойны. Они не позволили Лабиену прийти на помощь девятому легиону, но еще не собрались с духом атаковать. Лагерь Лабиена граничил с землями ремов, а это означало, что помощь у него была под рукой. «Цингеторик теряет влияние среди них», — писал Лабиен. «А Амбеорик очень старается перетянуть чашу весов в пользу Индутиомара. Поголовное истребление 13-го легиона сильно возвысило Амбеорига в глазах дикарей». «Эта расправа вызвала у кельтов иллюзию силы», — сказал Цезарь. «Я только что получил записку от Росция, где он сообщает, что арморики незамедлительно вознамерились напасть на него. К счастью, в 8 милях от лагеря до них дошла весть о поражении нервиев», — он усмехнулся. «Лагерь Росция вмиг потерял для них всякую привлекательность, и они повернули домой». «Но они вернутся», — Лабиен помрачнел. «По весне мы окажемся в полном дерьме, к тому же без одного легиона». Они стояли возле добротного деревянного дома легата, освещенные скудным зимним солнцем, неярко пылающим над ровными рядами крыш, расходившихся от них в трех направлениях. Дом командира всегда располагался в центре северной части римского лагеря. За ним теснились склады. Римские зимние лагеря для пехоты обычно строились из расчета 1 квадратная миля на 1 легион. Для кратковременных лагерей эта норма была в 5 раз меньше. Людей помещали по 10 человек в один дом, 8 строевых солдат и 2 нестроевых. Каждая центурия, состоявшая из 80 строевых и 20 нестроевых солдат, занимала отдельную улочку с домом центуриона в ее начале и конюшней для 10 мулов и 6 быков, которые влекли единственную повозку центурии в конце улицы. Дома для легатов и военных трибунов стояли вдоль главной улицы лагеря — «Виа Принсипалис», по обеим сторонам от дома командира и дома квестора. Причем второй дом был больше, потому что квестор ведал запасами легиона, счетами, банком и похоронной конторой. Позади них было свободное пространство, достаточное для прохода отрядов. Еще одно открытое пространство перед домом командира служило местом сбора легионов. Математически все было так выверено, что каждый человек в лагере точно знал свое место. Такой же точно порядок был и в ночных лагерях на дорогах или в полевых лагерях, когда бой был неминуем. Даже животные знали, куда они должны идти. Но этот лагерь был вдвое больше и занимал 2 квадратные мили, ибо помимо 11-го легиона Лабиена в нем размещались 2000 эдуйских конников, в распоряжении каждого из которых имелись 2 лошади, грум и плюс к тому мул. Животные находились в удобных зимних конюшнях, а 2000 их хозяев жили в просторных домах. Лагеря Лабиена всегда были неряшливы, как, собственно, и он сам, предпочитавший воздействовать на людей с помощью устрашения, а не уставной логики. Его не заботило, что из конюшен нерегулярно убирают навоз и что на улицах валяется мусор. Он даже разрешал своим подчиненным содержать женщин. И Цезарь не противился этому, хотя и задыхался от вони, исходящей от 6000 животных и 10000 немытых человеческих тел. Рим, не имея собственной кавалерии, вынужден был полагаться на рекрутов, не являющихся римскими гражданами. У них были свои законы, и им разрешалось поступать по-своему. Что, в свою очередь, значило, что пехоте римских граждан тоже разрешали держать женщин. Иначе возмущенные граждане скандалили бы с негражданами, и зимовка превратилась бы в кошмар. И Цезарь все это терпел. Грязь и страх царили вокруг Тита Лабиена, но он был блестящий полководец. Никто не командовал кавалерией лучше его, разве что сам Цезарь, чьи обязанности генерала не позволяли ему вести кавалерию. Да и с пехотой Лабиен успешно справлялся. Очень ценный человек и отличный заместитель командира. Жаль, что он не мог укротить в себе дикаря. Его наказания настолько прославились, что Цезарь никогда не давал ему 2 раза один и тот же легион для длительного пребывания в лагере. Парни из 11-го застонали, услышав, что должны зимовать вместе с Лабиеном. И теперь жили одной надеждой на то, что следующую зиму проведут с Фабием или Трибонием, командирами строгими, но не спускавшими с легионеров 3 шкуры. «Первое, что я сделаю по возвращении в Самарабриву, напишу Вентидию и Мамурре», — сказал Цезарь. «У меня осталось 7 легионов, а Жаворонок сильно поредел, потому что за его счет я пополнял потери в других легионах. А мне нужны 11 легионов и 4000 лошадей. Год будет тяжелым». Лабиен поморщился. 4 легиона зеленых рекрутов?» — спросил он, кривя рот. «Это же больше трети всей армии. Они будут скорее мешать, чем помогать». «Меньше трети», — спокойно возразил Цезарь. «Один легион, который мне нужен, состоит из хороших солдат, он расквартирован в Плаценции. Ребята, правда, в бою не бывали, но отменно натренированы и рвутся в драку. Безделье так им наскучило, что они могут обернуть мечи против нас». «Ага», — кивнул Лабиен, — «я знаю, о ком ты. Это 6-й легион, набранный Помпеем в Пицене около года назад. Его готовили для похода в Испанию, а похода все нет. Ты прав, Цезарь, парни застоялись, но командует ими Помпей, а не ты». «Я напишу Помпею и попрошу отдать их мне». «И он согласится?» «Думаю, да. В обеих Испаниях сейчас спокойно, а Франий с Петреем без проблем управляются с ними. В Лузитании тихо, в Кантабрии тоже. Я предложу Помпею провести боевое крещение нового легиона вместо него. Ему это понравится». «Понравится, безусловно. Есть 2 вещи, которые Помпей никогда не делает. Он никогда не ввязывается в бой, не имея численного превосходства. И никогда не использует необстрелянных ребят. Такой мошенник!» Лабиен помолчал. «Ты восстановишь 13-й или 13-го вообще не будет. Обязательно восстановлю. Я, как и все римляне, суеверен, но добьюсь, чтобы в этой цифре люди видели просто число. Он пожал плечами. Кроме того, если у нас появится 14-й легион и не будет 13-го, то солдаты 14-го будут все время думать, что на самом деле они из 13-го. Я возьму новый 13-й под свое начало. Я обещаю, что через год все станут считать его номер счастливым. Веришь? Когда я не верил тебе? Думаешь, наши отношения с триверами испортятся окончательно? — спросил Цезарь, сворачивая на Виа Праетория. Виа Праетория — главная улица лагеря. «Непременно. Они всегда хотели войны, но до сих пор побаивались меня. Амбиурик меня не боится, к тому же он прирожденный оратор. В результате Индутиомар на глазах идет в гору. Я сомневаюсь, что Цин Геторик сумеет сохранить свое положение. А нам с тобой и вовсе нельзя недооценивать эту пару». Сверкнули лошадиные зубы. «И потому...» Продолжил Лабиен, шагая за Цезарем вниз по улице. «Я хочу заставить их развязать войну прямо сейчас. Тогда они ее проиграют. И выиграют, если отложат до лета. Амбиорик регулярно наведывается за Рейн, пытаясь заручиться там помощью. Если ему это удастся, к триверам присоединятся неметы, ибо решат, что германцы им более не страшны». Цезарь вздохнул. «Я полагал, что длинноволосые галлы умнее. Боги свидетели, я поначалу относился к ним хорошо. Заключал соглашение, думая, что они примут власть Рима. Тем более, что у них есть пример. Южные галлы в провинции сопротивлялись 100 лет, но посмотри на них теперь. Они живут гораздо счастливее и богаче, чем тогда, когда грызлись между собой». «Ты говоришь, как Цицерон», — заметил Лабиен. «Они слишком тупы, чтобы понять, что для них лучше, а что хуже, и будут воевать с нами, пока хватит сил». «Боюсь, ты прав. Поэтому нам нужна жестокость». Они остановились, чтобы пропустить вереницу грумов, переводящих через улицу лошадей. «И как же ты собираешься спровоцировать триверов?» — спросил Цезарь. «Мне нужна твоя помощь и помощь ремов. Проси и получишь». «Я хочу, чтобы все вокруг узнали, что ты собираешь ремов на их границе с беллаваками. Скажи Дарику, пусть выглядит все так, словно он срочно посылает в том направлении всех солдат, каких может найти. На самом деле мне нужно, чтобы 4000 ремов тайно собрались в моем лагере. Я буду проводить их ночами по 400 человек. Понадобится 10 ночей. Но прежде я пущу слух через шпионов Индутиомара, что испуган уходом ремов и сам собираюсь уйти. Не беспокойся, я знаю, кто у нас тут шпионит». Смуглое лицо его презрительно искривилось. «Все местные девки, их тут полным-полно. Но ни одной из них не удастся передать сообщение о прибытии ремов. На эти ночи ребята 11-го их очень плотно займут». Цезарь, удовлетворенный, отправился в Самарабриву. «Никто не может тебя превзойти», — пробормотала довольная Рианон. Цезарь лег на бок, подпер рукой голову. «Я тебе нравлюсь?» «О да, ты отец моего сына». «Им мог бы быть и Домнарик». Зубы ее блеснули во мраке. «Нет, никогда!» «Неужели?» Она вытащила из-под себя волосы, и между ними словно бы пролегла огненная река. «Ты убил Домнарига из-за меня?» Нет. Он интриговал против Рима, намереваясь вызвать волнение, пока я буду в Британии, поэтому я приказал ему ехать со мной. А он подумал, что я собираюсь убить его вдали от тех, кто мог бы за него вступиться, и убежал. Но я ему доказал, что в случае надобности могу убить его где хочу, и Лабиен с удовольствием выполнил это. Он не любил Думнарика. «А я не люблю Лабиена», — вздрогнув, сказала она. «Это неудивительно. Лабиен из тех, кто считает, что Гал хорош только мертвым», — сказал Цезарь. «К гальским женщинам он относится так же». «Почему ты не возразил, когда я сказала, что Оргитурик станет царем гельветов?» — строго спросил Рианон. «У тебя ведь нет другого сына. Когда он родился, я еще не знала, как ты знаменит в своей стране. Теперь знаю». Она села и положила руку ему на плечо. «Цезарь, признай его, быть царем даже такого сильного племени, как гельветы, ужасно трудно и хлопотно, а быть царем Рима — самый счастливый удел на земле». Цезарь отбросил ее руку, глаза его сверкнули. «Рианон, в Риме никогда не будет царя. Рим — это республика, которой уже 500 лет, а цари архаичны. Даже вы, галлы, понимаете это. Народ живет легче под властью сограждан, избранных его волей. В этом случае того, кто плохо справляется со своими обязанностями, всегда можно переизбрать». Он криво улыбнулся. «Выбор возносит лучших и устраняет негодных». «Но ты самый лучший! Ты самый непобедимый! Ты Цезарь! Ты рожден стать царем!» — вскричала она. «Рим под тобой расцветет и завоюет все страны! Ты сделаешься повелителем мира!» «Я не хочу быть повелителем мира», — терпеливо ответил он. «Я просто хочу стать первым человеком в Риме. Первым среди равных, таких как Катон, Цицерон. Они не дадут мне закоснеть, добившись успеха». Он наклонился и стал целовать ее груди. «Уймись, Рианон». «Разве тебе не хочется, чтобы твой сын был римлянином?» — спросила она, изворачиваясь. «Дело не в желании. Наш сын не римлянин». «Ты мог бы сделать его римлянином». «Наш сын не римлянин, Рианон. Он гал». Теперь она наклонилась к нему, щекоча волосами его напрягшийся пенис. «Но я дочь царя», — пробормотала она. «Любая римлянка не дала бы ему лучшей крови». Цезарь возлег на нее. «Зато его кровь была бы полностью римской, а так она римская только наполовину, да и этого нельзя доказать. Его зовут Оргетурик, а не Цезарь. Когда придет время, пошли его к своему народу. Мне нравится идея, что мой сын будет царем, но римлянином ему не бывать». «А если бы я была великой царицей, такой великой, что даже Рим склонился бы предо мной?» «Даже если бы ты была повелительницей всего мира, этого было бы недостаточно. Ты не римлянка и не жена мне». Что она возразила бы, так и осталось неясным, ибо Цезарь закрыл ей рот поцелуем, слишком чувственным, чтобы его прерывать. Но где-то в уголке сознания она сохранила весь этот разговор, намереваясь как следует все обдумать. И всю зиму она думала, пока важные римские легаты сновали туда-сюда по их дому, сюсюкали с ее сыном и возлежали на пиршественных кушетках, ведя бесконечные обсуждения нудной армейской рутины. «Я не понимаю, и он ничего мне не объяснил. Моя кровь намного лучше крови любой римлянки. Я дочь царя, я мать царя. и мой сын должен стать царем Рима, а не гельветов. Загадочные ответы Цезаря не имеют смысла. Неужели он думает, что я что-нибудь пойму без объяснений? Может быть, лучше спросить совета у сведущей женщины, у какой-нибудь римлянки? Итак, пока Цезарь занимался приготовлениями ко Всегальской конференции в Самарабриве, Рианон кликнула писаря из Эдуев и продиктовала ему письмо на латыни к одной знатной римской матроне, госпоже Сервилии. Выбор адресата доказывал, что римские сплетни просачиваются всюду. «Пишу тебе, госпожа Сервилия, так как знаю, что ты много лет была близким другом Цезаря, и что, когда Цезарь возвратится в Рим, он возобновит свою дружбу. Так говорят здесь, в Самарабриве. У меня сын от Цезаря, ему сейчас 3 года. В жилах моих течет царская кровь. Я дочь Оргетурига, царя гельветов. Цезарь забрал меня от моего мужа Думнарига, вождя племени Эдуев. Но когда мой сын родился, Цезарь сказал, что он будет воспитываться как гал в длинноволосой Галлии, и настаивал, чтобы у него было гальское имя. Я назвала его Оргетуригом, но хотела бы, чтобы он звался Цезарем Оргетуригом. Мы, галлы, считаем абсолютно необходимым, чтобы у мужчины был хотя бы один сын. По этой причине наши мужчины, особенно знатные, берут себе несколько жен на случай, если какая-то будет бесплодной. К чему мужчине заботиться о своем возвышении, если у него нет наследника? У Цезаря, кроме нашего сына, ни одного наследника нет, но он почему-то не хочет, чтобы маленький Оргетурик стал его преемником в Риме. Я спросила его, почему. Он ответил, что я не римлянка, то есть недостаточно хороша. Даже если бы я была царицей мира, римлянки для него все равно были бы выше меня. Я ничего в этом не понимаю и очень сержусь. Госпожа Сервилия, можешь ли ты научить меня понимать Цезаря? Писец Эдуй унес восковые таблички, чтобы перенести письмо на бумагу. Затем он снял с него копию, которую отдал Авлу Гиртию для предъявления Цезарю. Гиртий как раз шел к генералу с докладом о Триверах и Лабиене. «Он разбил их!» Цезарь с подозрением посмотрел на секретаря. «И Индутиомар мертв!» «Невероятно!» Цезарь был поражен. «Я полагал, что белги и кельты научились ценить своих лидеров и удерживать их от прямого участия в драке». «Так и было», — промямлил Гиртий. «Но Лабиен отдал приказ любой ценой предоставить ему Индутиомара. Не целиком, а лишь его голову». «Юпитер, что же это за человек?» — воскликнул разгневанно Цезарь. «В войне мало правил, но одно непреложно. Нельзя лишать народ своих вождей, прибегая к убийству. Вот еще одна вещь, которую я должен буду облечь в пурпур для Сената. Хотел бы я разделиться на столько легатов, сколько мне нужно, чтобы всю их работу выполнять самому. Неужели уже недостаточно плохо то, что Рим выставляет головы римлян на римской ростре? Неужели теперь мы еще будем выставлять и головы наших противников-дикарей? Ведь он выставил ее, да? Да, на парапете своего лагеря. И солдаты провозгласили его императором? Да, на поле боя. Значит, он мог взять Индутиомара в плен и держать его для своего триумфального шествия по улицам Рима. Индутиомар все равно умер бы, но сначала стал бы почетным гостем Рима. В какой-то степени смерть во время триумфа почетна, но так это нечестно, подло. Как не представить все это в хорошем свете в своих донесениях Сенату, Гиртий? Мой совет — не делай этого. Расскажи, как все произошло на самом деле. Он мой заместитель. Да, заместитель. Что происходит с ним, а? Гиртий пожал плечами. Он дикарь, желающий сделаться консулом, как Помпей Магн, любой ценой, ни на что не оглядываясь. Еще один пиценец? Еще один, но полезный. Ты прав. Цезарь уставился в стену. Он надеется пройти в консулы вместе со мной. Да, Рим захочет меня, а Лабиена не захочет. Да. Цезарь забегал по комнате. Я должен подумать, ступай. Герти прокашлялся. Есть еще кое-что? Да. Рианон. Рианон? Она написала о Сервилии. Не умея писать, она, вероятно, воспользовалась услугами писца. А тот вручил мне копию письма. Тем не менее, я не отдал оригинал курьеру, пока ты не разрешишь. Где эта копия? Вот. Гиртий отдал бумагу. Еще одно письмо превратилось в пепел, на этот раз в жаровне. «Дура! Что делать с оригиналом? Отправить? Отправь. Но проследи, чтобы я прочел ответ прежде, чем Рианон. Ясное дело». Цезарь снял с вешалки свой алый плащ. «Хочу пройтись», — сказал он, затягивая шнуровку. Взгляд его снова стал бесстрастным. «Присматривай за Рианон». «Есть и хорошая новость, Цезарь». Генерал грустно улыбнулся. «Она мне очень нужна». «Какая?» «Амбиорик пока не сумел сговориться с германцами. Ты построил мост через Рейн, и с тех пор они нас боятся. Никакие уговоры и лесть не привели к тому, чтобы хоть один германский отряд пришел в Галлию».